Такой знаток природы разумных существ, как флагман космического флота и член Всемирного совета Земли, отлично понимал, что на этот раз старик не врет. Он действительно больше ничего не знает. Он всецело отдался на милость своих пленителей, и только у них может теперь искать защиты от гнева своего бывшего хозяина. Возможно, Великий Спрут догадался о цели таинственного вторжения и уже распорядился, чтобы чудо-доктора перетащили в другие апартаменты. Возможно, чудо-доктор сам не желает иметь дело с дерзкими пришельцами. Возможно, чудо-доктор вообще не живой носитель разума, а хитроумный механизм, секрет которого известен со слов покойного богомола Панды только самому Великому Спруту. Все возможно. А тем временем у них под ногами кишат жаждущие крови тарантулы, конопаты и скалопендры, а по коридору за какой-то из этих белых стен гремят когтями вооруженные до зубов отряды охранников, а на поверхности планеты у них над головами гудит потревоженным ульем вся несметная боевая сила профессиональных убийц и грабителей. «Ну, что будем делать?» — обратился Арамис к флагману Макамберу. Прославленный космолетчик пожал плечами, подошел к одной из стен и постучал в нее рукояткой бластера. «Войдите!» — раздался звучный и нерешенный приятности голос. И стена исчезла. Землян чудесами не удивишь. Земляне сами стали великими знатоками, ценителями и творцами чудес. Но то, что представилось их взглядом за исчезнувшей стеной, потрясло даже их. Что угодно, только не это ожидали они увидеть в недрах бесконечно чужого и бесконечно враждебного им царства зла. А увидели они большой круглый стол, накрытый белой скатертью и окруженный старинными стульями с мягкими сиденьями. Посередине стола сверкал чистым серебром и пускал облачка пара огромный пузатый самовар с пузатым же фарфоровым чайником на конфорке. Самовар окружали хрустальные вазы с вареньем, серебряные подносы с пирожными и плетеные корзинки с сухариками и булочками. По краю же стола перед каждым стулом красовались фарфоровые чашки на блюдцах и хрустальные розетки с маленькими серебряными ложечками. Запахи крепкого свежего чая, ванили и свежей сдобы носились над этим удивительным столом, и теперь уже двуглавому Юлу пришла очередь задерживать дыхание и хвататься за свои носы. Невысокий, очень плотный и очень румяный человек с пышной седой шевелюрой, мохнатыми бровями и аккуратными усиками под розовым носом картошкой неторопливо поставил на стол блюдце, промокнул губы салфеткой и встал, отодвинув стул. «Здравствуйте, соотечественники!» — произнес он приятным бархатистым голосом. «Наконец-то вы явились! А я жду вас вот уже более 1000 лет!» «Этого не может быть!» — убежденно сказал флагман Макамбер и протер глаза. «Массовая галлюцинация!» — грустно вздохнул Арамис. «И тут человек с земли!» — прохрипела левая голова двуглавого Юла. «Удивительно вкусно пахнет!» — восхищенно проблеял профессор Айхохо. «А я именно такой штуки и ожидал!» — пропищал Етуркин Джансерхив, высовываясь из-за пазухи прославленного космолетчика. МС в своем углу проскрипел что-то вообще невразумительное, что-то вроде «Господи, спаси нас и помилуй!» и с головой ушел в свои кожистые крылья. Только Атос не сказал ничего, а с неясной ему самому тревогой и ожиданием всматривался в большие темные глаза незнакомца. Удивительно знакомые глаза. Незнакомец рассмеялся, показывая ровные белые зубы. «Ладно, поудивляйтесь немного», — сказал он. «Время у нас еще есть. Впрочем, давайте знакомиться. Я-то вас знаю, а вы меня нет. Меня здесь зовут... Вернее, здесь я известен как чудо-доктор Итай Итай. Флагман Макамбер, поставьте на пол ваш портфель и уберите это оружие в карман. Оружие вам вообще больше не понадобится, а портфель понадобится не раньше, чем через четверть часа. А то спрячьте ваши бомбочки. Арамис, мой бесценный родственник, отложите вашу острогу. Двуглавый Юл вам больше не противник, а Маэс и без того едва дышит. Ну-с. Он быстрым упругим шагом направился к летающей платформе. Двуглавый Юл, пошатываясь от слабости и возбуждения, заступил ему дорогу. «Доктор!» — проговорила левая голова. «Тебя взаправду зовут чудо-доктор Итай Итай. Вылечи меня, доктор!» «Клянусь кровавой протуберой и мертвенной Некридой, вылечи меня, и ты не пожалеешь!» Доктор Итай-Итай небрежно отстранил его. «С тобой потом. Сначала я должен взглянуть на своего бедного пра-пра-пра...» Тут флагман Макамбер вторично протер глаза и потряс головой. «Пра-пра-пра...» Атос, похватившись, принялся отсчитывать на пальцах... «Пра-пра-пра...» Арамис глубоко перевел дух. «Пра-пра-пра-пра... дедушку». Он склонился над спектролитовой капсулой. Флагман Макамбер, Атос и Арамис, не сговариваясь, шагнули к нему. Доктор Итай-Итай выпрямился и строго взглянул на них, сдвинув мохнатые брови. «Только прошу не мешать». «Не сурово, но очень твердо», — произнес он. «И советую отойти подальше. Здесь сейчас будет довольно прохладно». «Нет, нет». Он стремительно поднял ладонь. «Никаких вопросов. Воскрешение мертвых и вообще-то дело очень ответственное. А уж воскрешение собственного предка и подавно. Не отвлекайте меня. Вот покончим с делами, сядем за стол, тогда будете задавать вопросы». Земляне, словно во сне, отступили от платформы.